Глава 6. По пути домой. Часть 1. На следующее утро, закончив с приготовлениями, мы покинули хижину. Еще не расцвело. Лес был молчалив и темен. «Следуйте за мной!» Ведомые Трис, мы углубились в лес. Солнце еще не встало, поэтому сложно было понять, в каком направлении мы идем, но если судить по наклону почвы, кажется, куда-то в сторону гор. Никаких разговоров в отряде, мы тихо двигались вперед. Мы уже глубоко зашли в чащу леса, настолько глубоко, что вряд ли кто-то сунется сюда вслед за нами. Но тут, за кустами... О! Внезапно лес расступился. Среди зарослей пряталось большое озеро. Хотя скорее напоминало болото, но все-таки это еще было озеро. Выгнувшись полумесяцем, это озеро, тесно примыкавшее к горам, имело насыщенный синий цвет. Ни реки, ни водопада не видать. Интересно, его питает родник? Эта область не отмечена на карте. Это место невозможно увидеть издалека. Никому из тех парней, составляющих карты, еще не доводилось сюда добираться. Пояснила нам Трис. Ничего себе. Пройдя дальше вдоль озера, мы направились к скалам. Когда мы достигли подножия утесов, Трис произнесла какое-то заклинание. Часть скалы, обращенного к озеру, исчезла, открыв вход в пещеру. Это здесь. Тут скользко, так что будьте осторожнее. Трис направилась вдоль скал прямо по краю озера. Там оказалось довольно мелко, где-то по колено. Рудеус, давай быстрее! Эрис взирала на все это сверкающими глазами. Похоже, ей не терпится поскорее забраться в эту пещеру, хотя ей уже 20 лет, кое в чем она совсем не изменилась со старых времен. Ну, честно говоря, мне тоже очень любопытно исследовать эту маленькую пещерку. Я не против того, чтобы поспешить, главное не подскользнись и не дай лошади утянуть тебя в воду. Я знаю. Эрис, скорчив мину, ясно говорившую, что она и так все понимает, вошла в воду, потянув за собой лошадь. Судя по всему, самой лошади идея быть втянутой в озеро не слишком понравилась. И все же Эрис настойчиво утащила ее за собой. Ну, вылитая каппа. Она ведь и бороться любит, и огурцы обожает, хотя я ни разу не видел, чтобы ей вообще хоть что-то из еды не нравилось. Руди, теперь мы... А. Побуждаемые Сильфи, мы вслед за Эрис завели своих коней в воду. А вода-то холодная. Если она такая холодная даже в это время, что тут с зимой тогда творится? Так и от обморожения вместе с лошадями помереть недолго. Хотя нет, зимой же вода замерзает, так что путь, вероятно, окажется только легче. К тому же вчера весь день был дождь, так что уровень воды увеличился. А так он может где-то по икры. Вход в пещеру имел подъем, так что вскоре мы выбрались из воды. Держитесь позади и не отставайте, дорога весьма сложная и запутанная. Взяв факел, Трис повела нас сквозь эту сумрачную пещеру. На всякий случай я также прихватил духа света. Оглянувшись, я заметил, что Ариэль двигается явно неловко в насквозь промокших штанах. Ариэль сама, если хотите, я могу попозже просушить это. Да, я знаю. Ответила Ариэль с улыбкой, хотя и весьма неловкой. Учитывая, что Трис вдруг оказалась знакома с Ариэль, иначе как большой удачей, случившейся вчера, и не назвать. Хотя их встреча произошла абсолютно случайно, харизма Ариэль смогла спокойно со всем справиться. Атмосфера, как и ожидалось от Ариэль сама, распространилась по всей хижине. А вот настроение Эрис почему-то совсем испортилось. Ладно, не будем пока про настроение Эрис, но кажется, помощь Ариэль будет для меня весьма серьезной поддержкой. Руди... Пока мы тут с Ариэль обменивались взглядами, сбоку раздался голос Сильфи. Что такое, Сильфи, любовь моя? Не надо так засматриваться на Ариэль сама, или я потяну тебя за ухо. Хорошо, хорошо, значит я могу смотреть только на мою Сильфи? Меня тут же безжалостно потянули за ухо. Похоже, Сильфи это не нравится, хотя они с Ариэль подруги. Но тут совсем не так, как было с Рокси или Эрис. С Ариэль совсем по-другому. Скорее, что-то наподобие ситуации с Нанохоши. И все же, видимо, она всерьез подозревает, что я могу снова ее обмануть. В отместку я лизнул ее длинное ушко сзади. Часть 2. Пол пещеры был ровным и чистым. Судя по всему, сделан искусственно. Впереди пещера превращается в настоящий лабиринт, так что не сходите с пути. Монстры тут не слишком сильны, но будьте осторожнее, иногда они могут зайти со спины. Если увидите свет вдалеке, ни за что не ходите туда. Снаружи начинается территория красных драконов. По пути Трис настойчиво предупреждала нас о вещах, которых стоит опасаться в первую очередь. Хотя полки были высокими, а проход весьма просторным, Трис предупредила, что путь весьма извилист и на нем много ответвлений. Судя по всему, это было не просто какое-то подземелье, а сеть искусственно созданных когда-то тоннелей. «Однако, это удивительно», — внезапно произнесла Сильфи. «Руди, это ведь подземелье?» «Что? А, нет, это не подземелье». «Но такая большая сеть тоннелей, как они появились?» Спрошенный Сильфи, я и сам задумался над этим. Но, насколько я знаю, красные драконы поселились в этих горах только 400 лет назад, а до тех пор здесь вполне могли жить гномы, так что, скорее всего, тоннели были созданы ими. А, вот как. Получается, это весьма древние тоннели. Мы с Сильфи неспешно разговаривали, идя по пещере. Впереди Эрис пыталась из любопытства сунуться в каждый новый подозрительный тоннель. Хорошо, что Гислан отталкивал ее обратно. Возможно, проведя ночь в относительном комфорте под крышей, мы все слишком расслабились. Кстати говоря, Руди... Что? Нет, ничего. С этими словами Сильфи бросила быстрый взгляд назад. Позади в одиночестве шагала Ариэль. Похоже, построение отряда совсем разрушилось. Не дело вот так вот растягиваться по незнакомой пещере. Хотя монстры здесь и слабые, если здесь потеряться, будет весьма не до смеха. Часть 3. Наконец-то мы прошли через пещеру. Судя по положению солнца, сейчас где-то около полудня. Учитывая примерное время начала пути, на все ушло часов 8. Как и вход, выход был спрятан с помощью магии, но на этот раз он вел куда-то в лес. Трис сказала, что контрабанда на территорию Асуры проводится с утра до вечера, а вывоз контрабанды из Асуры проходит с вечера до поздней ночи. Так контрабандисты могут не опасаться, что помешают друг другу. И именно поэтому нам пришлось ждать в хижине нужного времени. Вот мы и в Асуре. Сейчас мы, кажется, находимся где-то около юго-восточной границы. Если пойти отсюда на юг, выйдешь к региону Донатти. А если на юго-восток, то к региону Фитоа. Ариэль сама, поздравляю с удачной эмиграцией! Шутя поздравила Трис. Да, спасибо. Голос Ариэль прозвучал на редкость устало. Даже по сравнению с Люком и двумя слугами, ей явно не хватает выносливости. Впрочем, сила Ариэль в другом. Еще в университете она могла добиться практически всего, используя силу своей харизмы. Но даже если ей вовсе не обязательно заниматься серьезной физической подготовкой или изучением магии, хотя бы пробежки она должна делать. Без хорошей выносливости в повседневной жизни никуда. И хотя, несмотря на боль и напряжение в мышцах, она все еще способна нормально двигаться, это все только исключительно благодаря магии исцеления. Она прекрасно справляется и с болью в мышцах, болями в спине и затекшей шеей. Но вот от истощения это не спасает. Нам пришлось еще не раз останавливаться на отдых, прежде чем мы вышли из леса. Часть 4. Дальнейшее путешествие также протекало весьма гладко. Трис прекрасно знала все проселочные окольные дороги в Асуре. И хотя они и были проселочными, особо трудными их не назвать. Эти дороги служат как бы дополнением к основным путям, соединяющим города и прочие крупные поселения, и используются для удобства местных жителей и более мелких задач. К сожалению, появление кареты на этих дорогах, предназначенных скорее для деревенских телег, неизбежно привлекло внимание. И хотя мы двигались как можно быстрее, ожидая скорого нападения, обер и прочие враги так и не показались. И хотя, конечно, все можно было списать на умелый выбор пути Трис, вряд ли это могло обмануть Хитагами. Так что я предполагаю, что враг решил сосредоточить силы неподалеку от королевского дворца или, возможно, где-то у стен столицы. Ну, чьим бы решением это ни было Дариуса или самого Хитагами, на данном этапе это явно облегчило нам жизнь. Часть 5. По пути мы успели пройти по территории Фитоа. Сначала восстановление региона прошло уже несколько лет. Тут и там видны поля и люди. Похоже, жизнь постепенно возвращается в эти края. Но того бескрайнего золотого океана пшеницы до самого горизонта из моей памяти уже нет. До того, как все окончательно придет в норму, могут понадобиться еще десятки лет. Сильфи с Эрис, двигаясь верхом бок о бок, неспешно переговаривались, рассматривая луга и новые поля пшеницы. Их выражения противоположны. Лицо Сильфи исполнено ностальгией, на лице же Эрис отражается лишь горечь. Полей уже куда больше, чем когда мы были здесь в последний раз. Правда? Я не помню. Похоже, реконструкция продвигается хорошо. Ну и ладно. Поджав губы, Эрис, нахмурившись, отвернулась. Только не говори, что тебя это не волнует. Это ведь наша родина. И вот теперь, неужели ты не рада вернуться, Эрис? Нет, меня тут не любили. Если подумать, меня тут, наверное, тоже не очень любили. Сильфи ностальгически прикрыла глаза. Я тоже вспомнила былом. Обе когда-то выросли здесь, но в абсолютно разных условиях. Над Сильфи издевались, так что ей оставалось лишь замкнуться в себе. Эрис же сама избивала каждого, кто рисковал издеваться над ней. Если бы эти двое встретились тогда, возможно, для них все сложилось бы лучше. Хотя нет, вряд ли. Перед глазами сразу всплыла картина, как маленькая Эрис избивает плачущую Сильфи. Хотя теперь Эрис и научилась терпению, тогда ничего такого и в помине не было. Если бы они с Эрис тогда встретились, это бы превратилось для Сильфи в ежедневный ад. День за днем она бы, как Геонобиту, вечно била бы ее. Или, может быть, к нынешнему времени Сильфи бы стала ее подручной, как Сунео. Примечание перевода. Отсылка к персонажам Дораэмона. Нобита, соответственно, безвольный ленивый главный герой, Геан — хулиган, что вечно его мутузит, а Сунео — мелкий богатый засранец, что частенько выступает как подручный Геана. Сильфи, вот что я тебе скажу. Что такое, Эрис? Даже если бы я могла вернуть все как прежде, я бы не стала. Сильфи склонила голову прямо как очаровательная белочка. А, точно, Эрис, ты ведь была дочерью местного лорда сама. Я совсем забыла. Это было всего лишь для показухи. Но думаю, даже если ты, Эрис, осталась благородной леди, не удивлюсь, если такой стиль жизни был бы не слишком тебе приятен. Пожалуй. Настроение Эрис сразу немного исправилось. Просто чудо простоты. Но должна уточнить, в любом случае я не хочу быть богатой леди. По крайней мере, есть те, кто для этого подходит куда лучше меня. Эрис, я думаю, что быть известной фехтовальщицей тебе подходит куда лучше. Правда? Поток комплиментов Сильфи для Эрис не прекращался. Но если бы все сложилось немного по-другому, думаю, ты, Эрис, вполне смогла бы стать благородной леди в Асуре. Вряд ли. Потом бы ты женилась на Руди, он помогал бы тебе, контролируя все из тени, и с его поддержкой ты быстро бы заняла положение главы рода Борей. Сильфи меня явно переоценивает. А потом, забыв обо мне, Руди бы сам сблизился с Ариэль сама, род Борей примкнул бы к фракции Ариэль сама, и они бы стали союзниками, и в итоге все вместе сражались бы с Дариусом и Граблом. Я против. По такому сценарию получается, что я бросаю Сильфи. В смысле, если бы все пошло именно так, мы бы с Сильфи так и не встретились вновь. Ладно, это все только домыслы, хотя довольно логичные. И что в итоге? Ты, Эрис, стала бы главой рода Борей, а Руди бы стал твоим лейтенантом. Думаю, это была бы идеальная картина. Я хороша только в размахивании мечом, да в том, чтобы делать детей с Рудеусом. Да уж, прямо и откровенно. Мне даже неловко. Это уже сексуальное домогательство какое-то. Сильфи, неужели ты довольна тем, что есть сейчас? Я довольна. Честно говоря, я и не мечтала о такой счастливой жизни в браке с Руди. Так что я очень довольна, что могу жить столь насыщенной жизнью. После свадьбы мы с Руди были как дикие обезьяны в брачный сезон. Стоило нам остаться наедине, как Руди тут же относил меня в спальню на руках с таким озорным похотливым взглядом. А я просто не могла унять бешено бьющееся сердце, думая, что же меня ждет этой ночью в объятиях Руди. А, нет, в смысле, не делаю вести такие разговоры средь бела дня. Точно верно, хватит уже. Эрис и так уже смотрит на меня таким диким похотливым взглядом. Того и дело в кусты утащит, даже не дожидаясь вечера. Не то чтобы я был против, но все же волнуюсь. Не время сейчас для этого. В общем, меня более чем устраивает то, что есть сейчас. Хотя и сильно беспокоит возможность появления еще одной новой жены. А я переживаю, смогу ли завести ребенка от Рудеуса. О, учитывая, что это будет ребенок Эриса Рудеуса, он наверняка вырастет еще тем хулиганом. Что ты хочешь этим сказать? Ну, если дети унаследуют мои гены, они точно будут исключительно похотливыми ребятками все до единого. Я начинаю волноваться за будущее Люси. Конечно, Сильфи не такая, но тут стоит вспомнить, что ее бабушка Элиналис. Если наши гены смешаются, то может вырасти настоящая пожирательница невинных мальчиков. Надо позаботиться о ее нравственном воспитании и по возможности озаботиться этим как можно раньше. Я хочу этого как можно быстрее. Учитывая, что вы с Руди оба из человеческой расы, то ваша совместимость должна быть куда лучше моей. Так что уверена, скоро это обязательно случится. И почему Сильфи говорит такие самоуничижающие вещи? У нас просто невероятная совместимость, по крайней мере сексуальная, это уж точно. Мой зверь уже в полной боеготовности, жаждет тут же опровергнуть все эти глупости, заведя с Сильфи второго ребенка прямо тут на месте. Но теперь куда важнее вопросы детей, защита самого Рудеуса. Да. Их разговор все продолжался. Далее последовали всякие мелкие глупости, вроде того, что по возвращению домой Сильфи обязательно научит Эрис готовить, что там сейчас делает Рокси, что такого вкусного можно приготовить из кулинарных блюд Фитоа, и прочие не особо содержательные темы. В основном разговаривала Сильфи. Эрис говорила не так много, впрочем, не сказать, что ей было некомфортно. Похоже, они и вправду отлично поладили. Их болтовня действует на меня так успокаивающе. Я чувствую, что вот так, приобняв Сильфи сзади, нахожусь в полной безопасности. Даже понимая, что в любой момент может последовать внезапная атака, я могу спать спокойно. Часть 6. После 10 дней путешествия было решено остановиться ненадолго в городе Рикетс. Располагавшийся на территории региона Донати, это был крупный город на пересечении путей, ведущих в столицу Асуры. Именно тут пролегал основной торговый маршрут из северных областей к сердцу королевства. Хотя торговцев, двигавшихся наоборот, с юга на север, в сравнении было не так много. Здесь собиралось множество людей, вроде старост деревень из региона Донати. Здесь они сбывали свой урожай и покупали товары из других областей. По ощущениям, это был один из важнейших торговых центров в Асуре. Мне даже любопытно, насколько же это место может быть важным для королевства. Даже если это всего лишь, по сути, перевалочный пункт для товаров, размеры этого поселения намного превосходят город магию Шария. По пути к столице мы по возможности старались действовать скрытно. Хотя мы и собирали информацию в каждой деревне по пути, пока никаких следов преследования не было видно. Учитывая размеры города, тут может быть трудно спрятаться и полно мест для внезапного нападения. Хотя нет, пожалуй, тут даже легче затеряться в толпе. Вот только, к сожалению, мы слишком из этой толпы выделяемся. Особенно это касается Ариэль, Гислан, Эрис и Сильфи. Внешность и поведение каждой из них сразу бросается в глаза. Да и Люк, похоже, в Асуре настоящая знаменитость. Однако обойти этот город практически невозможно. Хотя Триса знает все обходные дороги, она не может создать новые. В конечном итоге дороги — это лишь отрезки, соединяющие одни места с другими. Может, я и выразился излишне поэтично, но все именно так. Все дороги, ведущие из региона Донати в столицу, так или иначе проходят через этот город. И поскольку этот город построен в столь удобной точке пересечения, вероятность попасть в засаду здесь наиболее высока. Здесь же находится следующий после границы таможенный пост. Но хотя я был на стороже, стража на входе в город не стала останавливать нас. И на пути не возникли вдруг солдаты в доспехах, преграждая нам путь. Тихо и мирно мы, следуя за Трис, добрались до рекомендованного ей постоялого двора. На первый взгляд, самый обычный постоялый двор, но на деле эта гостиница управляется местной мафией, предназначена лишь для тех, кто как-то связан с организацией Трис. И внутри все обеспечено ради безопасности. Все здания вокруг также принадлежат им, и в случае экстренной необходимости можно легко скрыться с помощью подземных ходов. Прямо особняк ниндзя какой-то. Ариэль остановилась в гостинице, Трис же отправилась собирать информацию. Остальные приняли на себя роль стражи принцессы. Часть 7. В данный момент мы с Гислан разложились у лестницы первого этажа. Эрис, Сильфи и Ариэль устроились в комнате на первом этаже. Каждый охраняет свою зону. Двое слуг, замаскировавшись, отправились за покупками. Люк дежурит у комнаты Ариэль. Хотя это и маловероятно, надеюсь, Люк вдруг не сойдет с ума и не попытается зарезать Ариэль. Хотя если сойдет, это даст повод разделаться с ним. Но даже так, я бросил взгляд на Гислан. Она стояла сбоку от лестницы, насторожив уши и не отводя глаз от входа. Последнее время мне не удавалось особо поговорить с ней. Она отнеслась к этой задаче стража куда серьезнее меня. Даже когда выдавалась свободная минута и я пытался заговорить, обычно она сразу прерывала меня, говоря, что это мешает ей прислушиваться. Может, она меня ненавидит? Чем дальше, тем сильнее создавалось такое впечатление. Хотя она даже с Эрис не разговаривает. А у них-то точно все в порядке, так что, наверное, просто серьезно относится к делу. Рудеус. Однако сегодня она сама обратилась ко мне. Да, что такое? Тогда ты спас меня. Тогда? Это тогда когда это? Когда Вейта ослепил меня. А, во время той схватки в лесу. Не стоит благодарности. Моя роль и заключается в том, чтобы поддерживать вас из тыла. Твое остроумное решение напомнило мне о старых временах. О старых временах? Вероятно, о том, что было лет 10 назад. Но с того времени я довольно сильно изменился, хотя, наверное, на взгляд Гислен я остался таким же, как и тогда. Даже твоя смекалка может подвести тебя однажды. Я бы хотела, чтобы ты больше полагался на госпожу Эрис. А, так вот она о чем, что я вечно рассчитываю во всем лишь на себя. Госпожа Эрис много старалась ради этого. Верно. Интересно, почему? Я бы хотел, чтобы Сильфи и Рокси оставались дома в безопасности, но почему-то в отношении Эрис я такого не испытываю. Как и сказала Гислен, Эрис, должно быть, много трудилась ради этого, и теперь эти усилия приносят такие вот плоды. Я просто не могу себе представить Эрис, спокойно сидящую дома и ведущую жизнь домохозяйки. Я хочу сказать, что хоть Эрис и заявила, что хочет детей, способна ли она будет усидеть спокойно хотя бы во время беременности? О, я уже начинаю волноваться. На этом разговор прервался. И что мне делать? Интересно, теперь моя очередь говорить? Ну, старые времена... Кстати, Гислен, ты еще помнишь мои уроки чтения и письма? Ха, как я могла забыть твои уроки? Хотя я и не могла много практиковаться, но ты ведь потратил так много усилий ради этого. Прекрасное отношение. Хотел бы я, чтобы Эрис, которая давно все перезабыла, относилась к этому так же. Ребята из Святой Земли Меча никак не могли поверить, что я умею писать. Но поскольку ты умеешь, все сомнения сразу развеялись? Нет, они сами не умеют читать и писать, потому только смеялись, считая это все каракулями. Хотел бы я увидеть эту забавную сценку. А что насчет тебя? Ты до сих пор упражняешься с мечом? Это уже стало привычкой, так что когда у меня есть время, тренировка с мечом составляет обязательную часть моих упражнений. Я думала, поскольку ты маг, ты давно забросил это. Даже магу не помешает крепкое тело, верно? Я не собираюсь становиться великим фехтовальщиком. Пола, который когда-то был моей целью, тоже уже нет. Впрочем, это хоть немного, но пригодилось в тренировке с Норм. Но в этом мире мечник, не умеющий использовать боевой дух, абсолютно бесполезен. Рудеус, а ты помнишь то давнее обещание? Давнее обещание? Неужели забыл? Сделать мою фигурку. О, точно, если припомнить, было такое. На том 10-м дне рождения. Какая ностальгия. Я слышал, что ты создаешь удивительные фигурки даже сейчас. Если будет время, сделай мою. Да, конечно. Я не очень разбираюсь в искусстве, но мне нравятся твои фигурки. Это так трогательно. И почему людей вечно тянет на такие разговоры перед серьезным боем? Мне уже как-то неспокойно. Это ведь не намек на ее скорую смерть? Нет, не так, все наоборот. Это мне, под воздействием клише из фильмов, книг и прочих произведений из прошлой жизни, это кажется намеком на скорую смерть. Но в реальности все наоборот. Перед решающими событиями люди просто вспоминают все самое дорогое и близкое, чтобы собрать в нужный момент все силы и выжить во что бы то ни стало. Хм. Гислен вдруг насторожилась, ее уши и нос дернулись. Получив это предупреждение, я тут же покрепче сжал посох, чтобы в случае необходимости поддержать Гислен. Нет, все нормально. Человеком, ступившим в трактир в открытую дверь после этих слов, оказалась Трис. Держа по большой сумке в каждой руке, она ногой захлопнула дверь. Затем, подойдя к нам, протянула Гислен одну из сумок. «Хорошая работа. Вот, я принесла перекусить. Спасибо большое». «Будьте благодарны, сестренки Трис!» Внутри сумки оказались плоды, напоминающие грушу. Выудив один, Трис бросила его Гислен, которая тут же с хрустом вгрызлась в него, даже не снимая кожуры. «Ну, удачи!» Махнув рукой, Трис отправилась на второй этаж постоялого двора. Думаю, за последние 10 дней она неплохо вписалась в нашу компанию. Она заняла положение, сходное с двумя слугами. Последовательница Ариэль. Она может быть грубовата, но человек неплохой. Наряд ее был довольно откровенным, так что я вечно не знал, куда смотреть. Впрочем, наряд Гислен тоже особой скромностью не отличается, но она скорее производит впечатление сильной воительницы. Ее мускулы — настоящее произведение искусства. Трис сегодня, похоже, в хорошем настроении. Похоже, что так. Разговаривая, я тоже взял одну грушу. Очистив ее ножом, с удовольствием укусил. Хрустящая она была не особенно сладкой, скорее кислой. Фрукты в этом мире не всегда особо съедобны. Впрочем, не так уж и плохо. Вероятно, раздобыл какую-то интересную информацию. Гисов в такие моменты тоже вечно лучился от радости. Ясно. Ариэль постоянно просила Трис собрать сведения то о том, то об этом, начиная со сведений о местоположении Обера и личной армии Дариуса и кончая, казалось бы, малозначительными деталями. Обо всем, что представляло хоть какой-то интерес. После чего, просеяв всю эту невероятную кучу информации, Ариэль приходила посоветоваться со мной. Конечно, при таком подходе есть вероятность что-то упустить, но, вероятно, другого способа тут просто нет. Во всяком случае, я уж точно недостаточно компетентен, чтобы суметь все это проконтролировать. Если подумать, Гису ведь говорил, что отправится в Асуру. Возможно, мы еще встретимся с ним. Будь она правда здесь, он бы первым с нами связался. Верно, Гису именно такой парень. Вряд ли он пустит все на самотек. Узнав о нас, он наверняка устроил бы впечатляющее воссоединение. Зная этого парня, он мог спустить все деньги в игре и вынужден уйти в другую страну. Разве Гису не смог бы заняться тут работой искателя приключений? Тут денег не заработаешь. Я, помнится, уже слышал об этом от Рокси. Королевство Асура не самое простое место для искателей приключений. Начиная с того, что монстры здесь немногочисленные и слабы, к тому же все поселения, даже небольшие деревушки, защищают рыцари. Проблемами монстров, как правило, занимаются именно рыцари и маги королевства, что служит им также и хорошей тренировкой. Так что заданий на истребление монстров тут не найти. К тому же у большинства гильдий есть свои собственные сборщики, так что заданий на поиски и сбор ресурсов и материалов тут практически нет. Опасные места встречаются редко и они не так велики, так что о работе стражей сопровождения даже можно не вспоминать. Если уж говорить о том, что есть, то по большей части это заказы, требующего долгого времени на исполнение, вроде доставки или поиска. Ну и всякая мелочевка, вроде помощи в сельскохозяйственных работах в самый сезон, и тому подобное. В любом случае, работы для искателей приключений, если сравнивать с другими странами, практически нет. И чем ближе к столице, имперскому городу Арс, тем сильнее проявляется эта тенденция. Конечно же, есть небольшое количество молодых людей, мечтающих стать искателями приключений, но, как правило, они сразу отправляются в пограничные регионы вроде Донатти. И, немного поднимая там свой рейтинг, затем двигаются дальше из страны на север или юг, чтобы заработать более высокие ранги. Если вы сильны или имеете хорошее образование, вас вполне могут пригласить на работу домашнего учителя или, скажем, вышибалы, но таких мест не так уж и много. И прежде всего, чтобы получить такую работу, вовсе не обязательно быть искателем приключений. Подводя итоги, в Асуре и так хватает своих мастеров и специалистов в тех областях, на которые могли бы претендовать искатели приключений. И здесь не особо нужны известные бродяги непонятно откуда. Одного того, что штаб-квартира гильдии искателей приключений расположена в Святом Королевстве Милис, уже говорит о многом. Хм. Снова протянула Гислан, дернув ушами. Выглядит напряженно, и может в этот раз это действительно враг? Поспешно отбросив остаток груши, я вцепился в посох и уставился в сторону входа. Однако взгляд Гислан был обращен вовсе не туда. Она посмотрела вверх на лестницу. Мои уши различили чьи-то напряженные голоса со второго этажа. Что? Я проверю. Хорошо. Поднявшись по лестнице, я увидел Сильфи и Эриса, беспокойно смотрящих на дверь. Неужто и впрямь что-то случилось? Сильфи? О, Руди, недавно после возвращения Триссан, Люк с Ариэль сама начали долго о чем-то спорить. Риэль поссорилась с Люком? Она ведь сказала предоставить все вопросы с Люком ей. Или этот спор тоже часть ее стратегии? Простите, это Рудеус. Я вхожу. Постучав, я сразу вошел, не дожидаясь ответа. Внутри, весь побледнев, стоял Люк. Перед ним в кресле восседала Ариэль. Рядом с растерянным видом стояла Трис. Рудеус сама, вы как раз вовремя. При виде меня произнесла Ариэль, оставаясь абсолютно спокойной. Что-то случилось? Да, Трис принесла мне кое-какую информацию. Трис выглядела весьма обеспокоенной. Что за информацию? Насчет Сауруса Барея Грейрета. Саурус, значит. Получается, это связано с тем обещанием Гислан. Значит, она попросила Трис разузнать об этом? Хотя интрига и разворачивалась в королевском дворце Асуры, чем пытаться выяснить, что же случилось в самой столице, куда проще сделать это в регионах. В столице все давно усвоили урок, о чем стоит и не стоит рассказывать. К тому же большая часть свидетелей там была уже устранена дворянами. Полагаю, в этом есть смысл. Таким образом выяснилось имя главного виновника смерти Сауруса сама. Выяснилось, кто главный виновник? Лицо Люка уже пугает. Лицо же Ариэль было подобно маске. Маске, полностью лишённой эмоций. По Похоже, это человек из нашего лагеря. Кроме того, человек, затаивший личную обиду против Сауруса сама. Не затягивая, Ариэль прямо продолжила. Это был Филимон Нотус Грейрот. Значит, это Филимон убил Сауруса. Но это было вполне ожидаемо. Нотус был одним из сильнейших дворян на стороне Ариэль. Роджи Борей, наоборот, поддерживал Граббала. Естественно, они были врагами. Более того, Филимон испытывал личную ненависть к Саурусу. Неудивительно, что он не преминул воспользоваться представившейся возможностью. И правда, это более чем ожидаемо. Несмотря ни на что, Саурус все равно оставался лордом. Пусть даже его владения были уничтожены полностью, он все еще был сторонником Первого Принца. И он никогда бы не потерял свое положение и жизнь, если только речь не шла о столь же могущественном дворянине. И что вы теперь намерены делать, Ариэль сама? Как и обещала, я выдам его Гислан. Люк закусил губу. Да, неудивительно, что он разозлился. Ариэль сама должна прекрасно понимать, как много для Люка значит его род. Но в данном случае она прямо предпочла Гислан Люку. Но только в том случае, если он действительно предал нас. Пока что это еще окончательно не подтверждено. Если он предал нас, я предоставлю его казнь Гислан, а на его место назначу Люка. А если не предавал? Мы постараемся убедить Гислан удовлетвориться другим человеком. Другим человеком, значит? А, ну тут все ясно. Даже если Филимон и является главным виновником, его еще можно использовать. Так что она сохранит жизнь полезным людям и пустит в расход кого-то еще. Цинично, эгоистично, но тут уж ничего не поделаешь. Я тоже не настолько святой, чтобы беспокоиться о людях вне моего круга. Люк с этим согласен? Пока нет никаких веских доказательств ни в предательстве, ни в этом убийстве. Лицо Люка полно горечи, я совершенно не могу понять, о чем он сейчас думает. Это выражение не изменилось, даже когда прямо заявили, что его отца могут казнить. Возможно, кто-то тут просто пытается заманить нас в ловушку. С этими словами Люк бросил на меня острый взгляд. Люк, тебе не стоит быть таким уж подозрительным. Как я уже говорила раньше, Рудеус сама не планирует захватывать власть в доме Нотус. Ариэль сама, говорить об этом перед Рудеусом? Нет, именно потому, что он сейчас перед нами, я и должна четко это сказать. Глубоко вздохнув, Ариэль продолжила. Пока идет столь напряженная борьба, я даже думать не буду о предоставлении Рудеусу сама дворянского титула. Как будто я его приму. С чего вы вообще подняли эту тему? Я никогда не просил и даже не думал об этом. Однако лицо Люка, когда он услышал об этом, он посмотрел так, словно я стал его заклятым врагом. Часть 8. На следующий день Ариэль читалась более подробно. Благодаря вчерашней ссоре Люк, похоже, наконец признался. Как оказалось, Люк действительно получил совет от Хитагами. Пока что только один. Во время подготовки в поездку. Если вкратце, то что-то вроде «берегись предательства Рудеуса». Хитагами сказал ему следующее. Рудеус хочет занять место главы рода Нотус и потому принял сторону Дариуса. Его цель – заполучить статус, богатство и тело Ариэль. Удаваясь держать все это в тайне от Сильфи, он тайно действует за кулисами. Днем он притворяется союзником Ариэль, но на самом деле заманивает ее в ловушку. А по ночам передает всю информацию через посредника Дариуса. Все это я якобы планировал уже много лет. И даже женитьба на Сильфи была лишь частью этого плана. Черт, а этот описанный Рудеус и правда не промах. Умеет и втайне действовать, и вообще отлично работает. Мне даже захотелось и правда таким побыть. Будь я таким коварным и хладнокровным засранцем, жить было бы куда проще. Поначалу Люк тоже думал, мол, Рудеус вовсе не заинтересован в таких вещах. Не то чтобы он прямо доверял мне, просто видел, как я себя веду на самом деле. Но в последнее время все эти события, уничтожение телепортов, предательство рода Нотус, начали подталкивать его к мысли, что слова Хитагами могут оказаться правдой. И чем дальше, тем более хрупким становилось ко мне доверие Люка. Пока в конце концов не рухнуло. В итоге он все же поверил Хитагами и начал смотреть на меня с подозрением. К слову, похоже, он сомневается во мне даже сейчас, на что Ариэль ответила, что подозрения должны быть подкреплены хоть какими-то действиями. А пока Ариэль с уверенностью заявила, что сможет удержать Люка от любых сомнительных действий. Ну, если советы Люку ограничивались лишь этим, то можно немного успокоиться. На деле я вообще никогда не видел в лицо этого Дариуса, и я не заинтересован в захвате бывшего рода Пола. Да и тело Ариэль мне не нужно. Сколько бы Люк меня не подозревал, все это так и останется беспочвенной ложью. Надо сказать, так себе совет. Поэтому легко понять, что Хитагами ничего особенного от Люка и не ждет. В любом случае, даже с такими паршивыми советами я не жалею, что подозревал его. Если надавить на самого ничтожного человека в нужное время в нужном месте, порой можно многого добиться. Часть 9. На следующий день мы все так же без проблем покинули город. Люк отнесся ко мне с открытой враждебностью, пытаясь держать как можно дальше от Ариэль, не оставлять с ней наедине. После того, как Ариэль объявила, что не предоставит мне дворянство, он, должно быть, думает, что я сейчас попытаюсь ее убить и отнести голову Граблу. Однако, по сути, все не так уж и плохо. Теперь я знаю, о чем же думает Люк. Потому теперь возможные действия Люка более-менее понятны и предсказуемы. Будет меньше мороки и раздумий по пути. Не знаю, действительно ли она предвидела все это, но мне остается лишь преклоняться перед способностями Ариэль. А, да, Ариэль также, не скрывая, передала эти сведения насчет Сауруса и непосредственно Эрис и Гислан. Поэтому вполне вероятно, что за смертью Сауруса сама стоит человек из моего лагеря. Вот как. Эрис не проявляла особого интереса, а вот взгляд Гислан сразу наполнился жаждой крови. Впрочем, не сказать, что Эрис вообще не была заинтересована. Я понял это, увидев, с какой силой ее правая рука сжала рукоять меча на поясе. Я отчетливо увидел, как побелели ее пальцы в попытке сдержать эмоции. Гислан, вы собираетесь убить меня? Нет, я убью лишь своих врагов. Похоже, Гислан уже одержима идеей убить Филимона. Я, честно говоря, не уверен, удастся ли в случае чего Ариэль убедить ее. Слишком она одержима своей целью. Эрис меж тем молчала, но после слов Гислан согласно кивнула. Я убью всех врагов, что встанут на пути Рудеуса. Эрис, как всегда. Дальше наш путь лежит в Имперский город. На весь путь ушло где-то дней 20. Воспользовавшись окольными путями, вскоре мы прибыли к столице Асуры. И вот мы уже под стенами Имперской столицы Арс.